Некоторые из них лежали на столе, словно музейные экспонаты на экспертизе. Боксерская перчатка, космический корабль, маленький черный пистолетик. Но вниманием девочки сразу завладела стеклянная колба с проволочным штырем внутри и прикрепленными к нему шестью маленькими квадратными парусами из черно-белого картона. Ларри помнил эту игрушку. Его удивило, что нечто столь хрупкое могло сохраниться так долго. «Поднеси ее к окну, Эл. От солнца паруса закрутятся. Она захотела узнать, как называется эта игрушка». Он пожал плечами. «Придумай сама», — сказал он. «По-моему, ты можешь оставить ее себе. Спроси у дяди Алика». «Конечно», — сказал Алик. Он вытаскивал из-за кучи коробок, крытый сукном, колченогий карточный столик. «Не думаю, чтобы она умела играть в бридж», — сказал Ларри. «Разве нам не нужно готовиться к маминому приезду? А что нам готовить?» — возразил Алик. «Готовить нечего». Он понес стол в коридор, а Элла, торжественно держа солнечную машину перед собой, зашагала следом, словно служка с утварью за священником. В половине четвертого приехал Деннис Осборн, чтобы вместе с остальными встретить Алису. Принес букет розовых и бордовых пионов из собственного сада. Они с Ларри пожали друг другу руки. «Как тебя приняла Америка?» «По-королевски», — ответил Ларри. Все собрались в гостиной. Со времени ее последнего ремонта прошло 20 лет. Побелка вокруг люстры потрескалась, бирюзовые обои закрутились на стыках. «Я думал, ты будешь сниматься в другом сериале», — сказал Осборн. Ларри кивнул, спрашивая себя, как бы Осборн поладил с таким человеком, как Т. Боун. О чем бы они говорили, случись им вдвоем застрять в лифте? «Это только вопрос времени», — ответил он. «Я подыскиваю другого агента». Закапал дождь. Из окна Ларри видел, как оживает сад, искрясь сонмом маленьких водяных всплесков. Он и забыл, какая переменчивая в этих местах погода. Настоящая круговерть. Только что было светло, и вдруг темнеет. Элла с Аликом сидели друг напротив друга за карточным столиком. Священник погладил девочку по голове. «Здравствуйте, юная леди», — сказал он. Элла улыбнулась в ответ с выражением, которое Ларри был твердо в этом уверен, она переняла у одного из своих врачей. Перед ней на столе вверх дном стояли 3 красных пластмассовых стаканчика. Она пыталась отгадать, под каким стаканчиком прячется шарик. «А как дела у твоей милой женушки?» «У нее все в порядке», — ответил Ларри. «Когда я думаю о Калифорнии, то представляю длинные дороги, вдоль которых тянутся пальмы и фиолетовое небо, и Рекса Харрисона, который стоит на балконе и курит сигарету с мундштуком из черного дерева». «Так оно и есть», — ответил Ларри. Элла хлопнула по среднему стаканчику, но ошиблась. Алик по-прежнему опережал ее на 2 ходов. Ларри гадал, сколько брату пришлось тренироваться. Он никогда раньше не видел его в роли фокусника. Каждый раз, когда по дороге за аллеей проезжала машина, внимание взрослых, и, может быть, Эллы тоже, на мгновение переключалось на этот шум, настроение собравшихся в комнате беспрестанно колебалась от напряжения к облегчению, и эти колебания становились все невыносимей. Ларри сказал, «По-нашему сейчас 8 утра. В этом доме найдется что-нибудь выпить? Может, херес?» — ответил Алик. «Посмотри в баре под телевизором». В баре стояла одинокая бутылка Harvey's Bristol Cream, почти полная, покрытая тонкой патиной пыли. «Что случилось с папиными часами?» — спросил Ларри. Его собственные часы только что пропищали очередной час. «Их нужно завести», — сказал Алик. «Я был занят». «И я могу это подтвердить», — поддержал его Осборн. «Что ж, она скоро приедет», — сказал Ларри. Он налил себе стопку хереса. Осборн решил, что пить еще не время. Ларри знал, что Алику предлагать бесполезно. «Когда-то я знал, — один карточный фокус, — сказал священник, — все дамы оказывались сверху колоды». «Эй, «Так мы можем устроить волшебное представление на бабушкин день рождения?» — воскликнул Ларри.